Глава 27. Новая жизнь старого дома. 4 месяца спустя в дом учителя вернулась жизнь. 3 жизни, если точнее. После небольшого вмешательства Себаса, который полностью сохранил первоначальный облик дома, Марк, Нагори и Сорт поселились в этом маленьком лесном оазисе. Подписав документы о приеме кота в семью, Нагори попросил у Юми выходной, чтобы отпраздновать переезд Сорта в новый дом, хотя на самом деле он возвращался в родное место. Несомненно, это было на редкость необычное пристройство, как, впрочем, и все, что было связано с черным рыцарем. Марк и Нагори уселись на пол, и Нагори открыла решетку переноски. Несколько секунд ничего не происходило. Затем в проеме показались беспокойный черный носик, длинные усы и не менее черные щеки. «Добро пожаловать домой, Сорт», — приветствовала она. «С возвращением!» Кот медленно вышел из переноски. Его нос, уши, лапы и хвост будто бы ожили. Он обвел знакомое помещение зрачками, занимавшими теперь всю желтую радужку. Марк ушел на кухню готовить обед. Сорт осторожно двинулся по комнате, а Нагори наблюдала, как кот вернулся домой и анализировала свои ощущения. Наблюдая за его первыми шагами по дому, она удивлялась тому, как изменилась ее жизнь за такой короткий промежуток времени. Убрав переноску, она пошла на кухню, чтобы побыть с Марком. «Спасибо», — она обняла его сзади, пока он нарезал на столе овощи. «Полгода назад я представить себе не могла, что буду так счастлива в свои 40». Марк повернулся к Нагоре и обнял ее в ответ. «С днем рождения, любимая! Готова принять часть подарков? Овощи могут подождать». 2 минуты спустя Нагори открывала коробку, перекочевавшую на столик в гостиной, а Сорт наблюдал за этой сценой с дивана, не упуская ни малейшей детали. В коробке обнаружилась отличная коллекция кистей, тюбиков всевозможных оттенков, плотная акварельная бумага, а также карандаши всех разновидностей, тушь и уголь. Нагори сидела напротив, жадно осматривая сокровища. Еще прежде чем поблагодарить Марка поцелуем, уже поняла, как использовать свой подарок. Пришло время закончить то, что она начала несколько месяцев назад. Была уже ночь, когда Нагори наконец оторвалась от листа бумаги. Она с наслаждением потянула руки и спину, часами пребывавшие в напряжении. Сорт, который дежурил рядом с ней, все это время тоже зевнул, размял мышцы и повернулся. «Марк, посмотри, что скажешь». Марк отложил на диван книгу и с любопытством подошел к Нагоре. Посреди стола он увидел большой лист акварельной бумаги и наклонился, чтобы как следует рассмотреть. Перед ним лежали портреты всех 7 котов, обитавших в Неко-кафе после переезда Блю к Себасу. Из этих природных учителей сейчас в кафе оставалось всего 2. Но Юми была убеждена, что с наступлением Нового года и для них удастся найти дом. «Это рождественский подарок Юми», — с гордостью сказала Нагоре. «Как думаешь, ей понравится?» «Не сомневаюсь. Видя все это, я понимаю, как кот может изменить человеческую жизнь», — взволнованно ответил Марк. «Тем более не один кот, а 7. Знаешь что? Я думаю, своей мудростью и непосредственностью эти кошки помогли мне разрушить стены, в которых я сама себя заперла». Правила жизни кошек. Первое правило. Будьте с собой честными. Неважно, что подумают остальные. Капучино. Второе правило. Спокойствие прежде всего. Сорт. Третье правило. Отдохните. Добрая сиеста упростит проблемы. Чань. Четвертое правило. Стоит внимательно присмотреться, и вы всюду увидите свой шанс. Смоки. 5 правило. Заботьтесь о внешности. Никогда не знаешь, кто за вами наблюдает. Но прежде всего вы должны нравиться самим себе. Фигаро. 6 правило. Будьте гибкими, но никогда не забывайте, кто вы на самом деле. Ликер. 7 правило. Не теряйте любопытство. Шерхан. Последний урок кошек. Вам не нужно 7 жизней. можно быть счастливыми в этой.